Трагическая история нашей нации в период нацистской оккупации хорошо известна вашему преосвященству, работавшему в концерне «Солвия» во время оккупации и знавшему, каким трагическим последствиям она привела. Именно поэтому мы были возмущены и удивлены, узнав о вашем участии в дискуссии с немецкими епископами, а также о том, что вы участвовали в составлении и подписали послание, в котором приняты авторитарные решения относительно жизненно важных вопросов, затрагивающих наши национальные интересы. Вольность, которую позволили себе епископы, составляя послание, где среди прочих вещей упоминается вина поляков перед немцами, оскорбляет в нас чувство национального достоинства. Далее в письме продолжались рассуждения в таком же высокопарном стиле о немецких приспешниках и зверских методах биологического истребления. Карл Войтыла пришел к выводу, что открытое письмо сфабриковано коммунистами, выводу, вероятно, правильному, так как опубликовано оно было правительственной прессой, и выступил с официальным заявлением, отстаивая свою позицию. Прежде всего, я отвечаю на это письмо как потерпевший. Потерпевший, ибо меня оклеветали, и мне публично было выдвинуто обвинение людьми, которые не удосужились честно взглянуть на факты и главные мотивы происшедшего. Когда во время оккупации мы работали вместе, существовало немало вещей, которые нас объединяли, и главными в их числе являлись уважение к людям, совестливость, достоинство. Этим качеством я в значительной степени научился у рабочих в Солвии. Однако ваше письмо построено отнюдь не на этих фундаментальных принципах. Мне очень больно писать эти строки, но я должен заявить, что я имею право отстаивать не только свое доброе имя, но и добрые имена всех тех людей, которых я представляю и которым являюсь пастырем, будучи архиепископом краковским. Во время собора за архиепископом краковским не закрепилась репутация чрезвычайно общительного участника. Зачастую после дневных заседаний он старался ускользнуть в боковую часовню для молитвы. Налаживание политических контактов в непринужденной атмосфере римского вечера его не привлекало. А вот к работе по налаживанию связей с конкретной целью он относился со всей серьезностью. В этом ему во многом помогали старые друзья, оказавшиеся в самом центре руководства Ватиканом, в Курии. Анджи Мария Дескур стал членом семинарии в Кракове в 1945 году и, избрав путь карьеры, оказался у руля власти в Ватикане. Его официальная должность именовалась президент комиссии понтификата по связям с общественностью. Можно сказать, что он был пресс-секретарем церкви. Однако подлинное его мастерство проявлялось в налаживании контактов. Позднее он вспоминал, что все его друзья хотели встретиться с Войтылой, потому что очень многие знали старого кардинала Сапегу и хотели познакомиться с его преемником. Похоже, что о бедном архиепископе Базике забыли довольно быстро. Благодаря Дескуру организовывались встречи с влиятельными людьми. Связь с Сапегой сослужила большую службу для установления наиболее важных контактов во время проходившего собора. Папа Иоанн XXIII умер 3 июня 1963 года. Избравшие его кардиналы ошиблись в отношении его влияния, но оказались правы в том, что срок его правления будет коротким. Следующим, всего за 3 этапа голосования, одним из самых коротких конклавов в истории был избран кардинал Джованни Батиста Монтини, архиепископ Миланский. Папа Римский Павел VI начинал свою карьеру молодым священником в посольстве Ватикана в Варшаве в 1923 году. Он так же, как и Войтыла, зачитывался книгами Адама Мицкевича и по странной прихоти судьбы посещал город Освенцим около Кракова по делам церкви еще до того, как он приобрел печальную известность во время немецкой оккупации. Вот что вспоминает о своей первой аудиенции у нового папы Карл Войтыла. Святой отец приветствовал меня, выразив удовлетворение по поводу представившейся возможности познакомиться со мной, хотя мне довелось встречаться с ним и ранее, еще в его бытность кардиналом во время первой сессии. Однако в этот раз мы впервые встретились при новых обстоятельствах. Святой Отец сразу же стал вспоминать кардинала кардиналов, Сапегу. Это и в самом деле вещь исключительная. Где бы ты ни появился в Риме, с кем бы ни заговорил, когда твой собеседник слышит слово «Краков», он тут же вспоминает кардинала кардиналов. Несмотря на предположение, что Мантини забыл о своей первой встрече с молодым польским епископом, это не помешало им быстро сблизиться. Привязанность Карла Войтылы к Павлу VI выражалась с несвойственной клерикальным кругам того времени экспрессивностью. После первой аудиенции он, обращаясь на проповеди к прихожанам, сказал, что лицо папы столь совершенно, столь полно любви, оно свидетельствует о том, сколь близко к сердцу принимает он проблемы церкви и всего человечества. Почти те же слова скажут впоследствии о нем самом. А в последнем завещании написал: «Павел был моим предшественником и отцом». Когда в июне 1967 года Павел отдал Карлу Войтыле свою шляпу кардинала, это расценили как знак особого папского благоволения. Карл Войтыла использовал свое упрочившееся, благодаря речам на соборе и налаженным контактам, положение на международной арене, чтобы помочь польской церкви выйти на более широкую аудиторию. Известными стали его выступления по радио Ватикана. Его часто приглашали для участия в беседах, транслируемых по BBC. В последние дни Ватиканского собора, в преддверии Рождества, он описывал для аудитории стран Западной Европы канун Рождества в Новогуте. «Вот уже несколько лет я провожу здесь рождественскую церковную службу. Я служу ее под открытым небом при температуре 20 градусов мороза среди покрытых льдом деревьев. Иногда я провожу ее во время снегопада, иногда под дождем, принесенным декабрьскими ветрами, прямо на мокрой земле среди грязи. Но тысячи людей приходят сюда, несмотря на погоду. Может быть, ни в каком другом месте христиане не чувствовали себя более, чем здесь, свидетелями рождения Сына Божьего». Павел VI с вниманием и сочувствием прислушивался к новому настойчивому голосу, призывавшему к расширению церкви. Как и его предшественник Павел VI, сосредоточил внимание на положении церкви в странах Советского Блока и стал проводить политику, впоследствии ставшую известную как «Ост-политика», то есть ориентированная на Восток. Собор завершился 8 декабря 1965 года, и в канун Рождества архиепископ Войтыла произнес с кафедры: «Святой Отец дал свое благословение на то, чтобы этот камень с могилы святого Петра стал камнем фундамента новой церкви, которая будет возведена в Новогуте».